Ну, как сестры, это спор о Духе Святом, филиокве называется, перевод на наш язык, и от сына. Католики говорят, и от отца, и от сына, православные, и от отца. Ну, вот ледниковый период. Есть теории Астахова, которые выше всех теорий, которые предполагали. Я лично вот пришлось изучать теории, 5 теорий возникновения Земли. Канта, Лапласа, Кувье, Джинца, Апарина, еще Амбарцумян появился. Но всех лучше это Астахов сказал. Он говорит, почему в Воркуте каменный уголь? В вечной мерзлоте каменный уголь. А каменный уголь что? Гигантские деревья, обуглившиеся, да? Так вот, он так объясняет, что земля, кроме воздуха, была окутана шаром водяным. Понимаете? И был парниковый период, она вся была цветущей, потому что водяной шар разносил тепло по всему земному шару, и она вся была цветущей. И на севере, и в Антарктиде гигантские деревья. А тут что? Этот шар прорывается, и это и был потоп, понимаете? Земля вся погружается в воду, и раз так, то земля ось наклона к Солнцу наклонна. Сразу полюс, сразу полюс. 2 полюса, и сразу замерзали. Ну, светские говорят, что ученые, что вот ледниковый период двигался. Я помню, дальше спрашивал, а как у мамонтенка трава не переварена стала в желудке? А ледник двигался, надвигался. А с какой скоростью ледник? 6 метров в сутки. Так что же за глупый мамонтенок лег и ждал, когда ледник на него надвинет? Абсолютно неверно, но настолько точно теория благословенного Салва Астахова. Моментально потоп и моментально ледники.